Глава 880. Темная история. Эта тайна была спрятана так тщательно. Это становится все интереснее. Следуя карте, Лилин прибыл к дверям столичной библиотеки. Библиотека находилась в центральном районе, где в основном бывали дворяне. В эпоху, когда передача информации строго регулировалась, так называемая публичная библиотека фактически обслуживала только нескольких высокоранговых людей, таких как ученые и волшебники. Лилин был здесь таким частым гостем, что даже швейцар уже узнавал его. «Господин Лилин», — поприветствовал он, не удивившись приходу Лилина. За последние 2 года Лилин часто посещал это место, используя его для пополнения своей базы данных о мире богов. По мере заполнения баз данных и чипа и завершения формирования фундамента, его визиты становились все реже. Библиотека была спокойной, как никогда. Здание из белого мрамора было высоким и, казалось, вечным. Единственным звуком внутри был шелест перелистывающихся страниц. Интерьер библиотеки был очень просторным и пустым. Возле рядов книжных полок стояло несколько ротанговых сидений, в которых отдыхали школяры. За эти 2 года Лилин успел познакомиться с некоторыми из них, и поэтому, войдя, он кивнул им. Они кивали в ответ, встречаясь с ним взглядом, прежде чем снова склонить головы и погрузиться в море знаний. Все здесь спокойно занимались своими делами, и Лилин любил эту атмосферу. Я и подумать не мог, что то, что я так старательно пытался найти, всегда было прямо у меня под носом. Лилин вздохнул, продвигаясь в более глубокие части библиотеки. Внутри было довольно тускло, и многие из томов на полках уже рассыпались. Многочисленные оторванные страницы были зажаты в потрепанных обложках книг. Один лишь вид этого вызывал головокружение. Хотя здесь убирались, мерзкий запах печатной краски все еще висел в воздухе. В этой части библиотеки хранились случайные книги и документы, и очень немногие отваживались сюда заходить. Передача знаний одной лишь элите означает, что, как только общество рухнет, информация больше не сможет передаваться. Лилин посмотрел на толстый слой пыли на полке и вздохнул. Из всех исторических записей, которые ему удалось собрать, между вторжением из мира магов и сегодняшними днями, было очень много пробелов. Это было результатом потери культуры. Описание расцвета богов было самым главным табу. Если бы какой-нибудь ученый осмелился бы ступить на эту запретную зону, он, в конечном итоге, предстал бы перед судом больших церквей и сгорел на костре. Попытки скрыть это тщетны. Даже маги один ранга из мира магов уже знают о древней заключительной войне и упорно трудятся, чтобы вернуть себе былую славу древних времен. Мир богов более консервативен. Это из-за того, что воля мира дремлет, или из-за ограничений богов? Глаза Лилина блестели, когда он добрался до глубин библиотеки. Это была очень отдаленная область, которая была исключительно тихой. Кругом не было видно ни души, и даже уборщицы редко сюда заходили. Неплохо, неплохо. Это сэкономило мне уйму неприятностей. Лилин нагляделся и удовлетворенно кивнул. Прозрачный магический барьер изолировал это место от внешнего мира. На всякий случай, Лилин добавил слой иллюзий, чтобы каждый, кто придет сюда, мог увидеть только беспорядок и темноту, с горами томов и мусора. Извечный эльф весны. Лилин медленно произнес загадочное заклинание прохождения. Он узнал его благодаря карте, где оно было зашифровано в виде стихотворения. На самом деле они используют давно утерянное кодирование МЭК, зашифровывая секретное заклинание в начале каждой строки. Если бы не анализ кучи данных и чипом, расшифровать это было бы просто невозможно. Существует даже ограничение во времени, когда его можно открыть. Это должно произойти после древней весенней жертвенной церемонии, иначе ответа не будет. Почему этот метод кажется мне таким знакомым? Лилин с интересом смотрел на изменения в своем окружении. Этот сложный метод поддержания секретности напомнил Лилину магов. Ну конечно, маги. Только они, кто добивался истины с крайней жестокостью, могли придумать что-то настолько запутанное, с кодировкой и заклинаниями, которые были крайне сложными. Это только усилило его предвкушение. Уже начало весны, и церемония только что прошла. Сейчас 2 часа дня, и это соответствует стихотворению. Палящее солнце движется к северной части неба, пробормотал Лилин, поблескивая глазами. Определенное время, особое место и тайное заклинание. При выполнении этих 3 требований древняя книжная полка внезапно скрипнула. Это не магическая формация. Я ничего не заметил, когда сканировал это место. Такие методы сокрытия. Глаза Лилина просияли. полка сдвинулась, открывая путь, ведущий вниз. Однако Лилин не спускался. «Если я интерпретировал все правильно, то, если я спущусь туда, я попаду в пространственный лабиринт. Даже высокоранговые волшебники могут умереть там. Настоящие сокровища находятся здесь». Лилин направился к полке, которая сдвинулась, и на его кончиках его пальцев сформировалось заклинание. Это была не модель заклинания плетения, используемая волшебниками, а настоящая, более высококачественная модель, подобная тем, что используются в мире магов. Бесчисленные лучи света слились вместе, сформировав особую трехмерную руну. «Во имя Скиндла, откройся», — произнес Лилин. Модель заклинания в его руках вспыхнула и исчезла на полке. Свет быстро погас, но ничего не изменилось. Тем не менее на его лице отчетливо читался восторг. Он постучал по полке, услышав глухой звук. Твердая деревянная полка стала полой. Пробормотал Лилин себе под нос. Предмет на самом деле скрыт не здесь, а в другой пустоте. Только в определенное время, и при использовании правильного заклинания, он свяжется с пространством и временем, чтобы показать истинное сокровище. Выражение его лица непрерывно менялось. Такой метод совмещения пространства и времени – это практически воспроизведение методов мира магов. Лилин, будучи слегка взволнованным, использовал кинжал, рубануть на полке и достать сокровище, сокрытое его предшественником. Сейчас он был уверен, что Зигфрид никогда сюда не приходил, и ему посчастливилось только заполучить карту. Сама полка была небольшой, хотя она была пуста, теперь на ней вдруг появилась толстая черная книга из пергаментной бумаги. Таковы были плоды его исследований. «Я чувствую ауру, похожую на магов. Должно быть, были маги, постигшие законы, которые проводили здесь эксперименты, пытаясь внедрить магов в ряды местных жителей». Лилин не торопился приступать к чтению. Убедившись, что она безвредна, он сразу же положил ее в сумке и быстро начал заметать следы своего присутствия. После того, как он покинул библиотеку, полка бесшумно переместилась обратно в свое исходное положение. Даже сломанные деревянные доски были заменены на новые. Вернувшись в свою резиденцию, он первым делом отослал слуг и спустился в свою подземную потайную комнату. Активировав защитное заклинание, Лилин заварил себе чашку чая и стал изучать свою находку. Большая часть пергаментной бумаги за черной обложкой давно сгнила. На ней были изображены странные закрученные буквы, несущие в себе уникальную ауру. Это система письма Амидикса, которой пользовались в древности. К счастью, ранее я уже с ней сталкивался. У Ичипа уже имеется достаточно данных для ее анализа. Лилин начал переводить написанное в книге. «Звезды падают. Я видел падение метеоритов, когда истинный бог умер. Это группа могущественных богов из другого мира. Они называют себя магами. Это записи людей, живших во время заключительной войны. Интересно. Лилин продолжил читать. Небо плачет, земля плачет. Континент мгновенно раскололся на куски. После того, как главные высшие боги погрузились в сон, бог войны Арис и Матерь Земля пали, один за другим. Маги и боги нагло демонстрировали свою силу. Небрежные атаки, казалось, поглощали все то, что накапливалось во Вселенной на протяжении миллионов лет. Поскольку прошло очень много времени, хотя книга и была защищена идеальными заклинаниями, без повреждений не обошлось. Это делало чтение Лилина еще более затруднительным. В темную эру бог сошел из другого мира. Он называл себя искаженной тенью, великий маг 8-го ранга. Искаженная тень просветил людей и наделила их великой силой магии. Все боги посылали своих аватаров, безжалостно убивая всех, кто унаследовал силу искажения. Неприятие миром в конечном итоге вызвало падение искаженной тени. Боги, наконец, победили магов и изолировали мир богов, создав сеть, чтобы противостоять магии, дабы предотвратить повторение подобного. 327 год темного календаря. Появилось еще одно поколение людей с экстраординарными способностями. Они успешно завершили эксперименты, чтобы оторваться от плетения, и стали называть себя арканистами. Они владели мощными тайными искусствами, которые позволяли им сжигать горы и наполнять моря. Даже боги боялись их. 981 год темного календаря. Империя арканистов была разрушена и, таким образом, началась эпоха богов. Арканисты стали табу. Все заклинатели, не пользующиеся плетением, были объявлены в розыск и истреблены церквями различных богов. В конце концов, перед Лилином появилась темная история богов. Как и ожидалось, эксперименты по созданию магов-аборигенов проводились и раньше, и они тоже были довольно успешными. Все это происходило на закате богов. Результатом этого, очевидно, стал подъем арканистов. Эти запутанные методы заклинаний были мутированной версией моделей заклинания из мира магов. Имитировать профессию из ниоткуда слишком хлопотно. Даже с наличием чипа это займет много времени. Но если я смогу получить наследие арканиста. Глава 881. Попадание на крючок. Лилин был воодушевлен. Поистине воодушевлен до глубины души. По сравнению с капризной профессией волшебника, тайные искусства были практически созданы для него. Если бы он мог сменить профессию и стать арканистом, его сила бы определенно выросла. Его также очень интересовало наследие древних магов, постигших законы. Жаль, что большую часть содержимого книги составляли исторические записи. Он нашел лишь несколько предложений, в которых упоминались арканисты. Зрелый путь к власти и учет опыта будут ориентиром получше. Глаза Лилина засияли, когда он стал просматривать книгу, в надежде найти какие-нибудь подсказки касательно арканистов. Арканисты решили проблему отторжения мира богов, хотя они праздновали недолго. Вскоре они стали табу и были невыносимы для богов. Вся информация о них была уничтожена, и сегодня Лилин впервые встретил упоминание о них. С помощью точного анализа и исследования чипа, Лилин, наконец, нашел место, имеющее хоть какую-то связь с арканистами. Однако как только он нашел место на карте, выражение его лица изменилось. «Я и подумать не мог, что это будет здесь». Лилин неторопливо запомнил этот ориентир, а затем спрятал черный блокнот. Судя по манере письма и подсказкам, человек, написавший это, должен был быть арканистом. В таком случае его слова должны заслуживать доверия. Арканисты были результатом кропотливой работы древних магов, проведенной с целью приспособления к миру богов. Хотя Лилину ничего не мешало начать свое собственное исследование, это было бы огромной тратой времени. Он не смог бы зайти так далеко, как те древние маги. Он должен был завладеть наследием арканистов. По счастливой случайности, это место находится на севере. Это просто. Лилин вздохнул. Думаю, мне придется изменить свое расписание. К счастью, в столице мне больше делать нечего. Вся информация, доступная волшебникам ниже высших рангов, уже давно записана. При этой мысли Лилин вышел на улицу и хлопнул в ладоши. Парни, статус Лилина, как первого сына барона и почетного виконта, сделал его в столице никем. Его отъезд не поднял бы шума, конечно, если не считать тех, кто следил за ним. Треск. Деревянная чашка треснула, и чистая вода хлынула сквозь пальцы в кулаке. Что, он, наконец, уезжает? Лорен все еще был в своей одежде паладина, хотя теперь он выглядел довольно изможденным, и его глаза были налиты кровью. С тех пор, как он решил следить за Лилином, он прятался в тени столицы, ожидая, когда его цель окажется незащищенной. К сожалению, этот мелкий дворянин был очень скользким. Он практически не покидал своей резиденции, и все места, которые он обычно посещал, были похожи на гильдию волшебников и строго охранялись. Он даже не покидал столицу, заставляя паладина круглосуточно скрежетать зубами. Его цель, казалось, заметила, что за ним шпионит, и была невероятно доброжелательна в своих повседневных действиях, что было просто неоспоримо. За ним не наблюдалось ужасных пороков, которые имели некоторые дворяне, и он был практически образцом, к которому должны стремиться все знатные люди. Пока он не мог найти доказательств преступлений Лилина, Лорент, очевидно, ничего не мог против него предпринять. Когда его терпение было на исходе, Лорент уже решился сделать свой ход и схватить Лилина. Однако это было его личной инициативой. Он не мог напасть на дворянина посреди столицы, ведь иначе церковь отомстила бы ему. Хоть Лорент и ненавидел Лилина, он не собирался умирать вместе с ним. Следовательно, операция до сих пор откладывалась. Когда ты покинешь столицу, у меня появится много возможностей. Ты, безусловно, будешь наказан за свои преступления. Праведно пробормотал Лорент. Он словно олицетворял справедливость и доброту. Несколько дней спустя карета медленно выехала за пределы столицы. Несколько бандитов, которые следили за ним, точно видели, как молодой дворянин сел в карету, и немедленно отправили человека, чтобы сообщить людям, ожидающим сзади. Кучка назойливых мух. Внутри кареты, очевидно, сидел Лилин. Его глаза были закрыты, и он, очевидно, давно уже заметил людей, следящих за ним. Все последователи суверенного короля Чревоугодия в королевстве Домбрат были собраны, И сейчас ими руководит Дилия. Вера продолжает распространяться. Убедившись, что его цель попалась на крючок, Лилин задумался над чем-то другим. За эти 2 года он реорганизовал дьявола поклонников всего королевства Домбрат. И с силой Дили, как дьявола удовольствий, легко мог их контролировать. При мысли о Дили, Лилин вспомнил о развратницах, которых она принимала за падших. Он должен был признать, что она была очень пленительной и знала толк в наслаждениях. Две благородные сестры были сейчас на грани того, чтобы стать знаменитыми, и Лилин втайне наблюдал за их душами, обнаружив, что они находятся всего в шаге от становления дьяволами. «Кажется, я довольно неплохо разбираюсь в способностях дьяволов, но даже если эти сестры трансформируются, они станут обычными дьяволами. Только исключительно чистые и решительные души способны стать после трансформации еще более мощными, превратившись в самых ужасных дьяволов». Лилин вдруг вспомнил о девушке-рыцаре, а также о священнике и паладине бога правосудия. Этих душ очень жаждали дьяволы. Чем чище была душа, тем выше была вероятность рождения из нее легендарного существа. Возможно, она тоже поедет на север, подумал Лилин и улыбнулся, возвращаясь к сцене их прощания. До тех пор карета медленно выехала из ворот столицы, и по обе стороны от него появились просторные пшеничные поля. Проехав мимо нескольких ранчо, ему все труднее было найти признаки человеческой активности. «Господин!» — голос кучера послышался спереди, «я чувствую волну врагов поблизости». Очевидно, он не был обычным кучером. Неизвестно, какие методы он использовал, чтобы скрыть мощные энергетические колебания на своем теле. «Не беспокойся об этом. Продолжай ехать!» Лилин беспечно усмехнулся. Рыбка не могла больше ждать и, наконец, клюнула. Он тоже достаточно долго терпел этого паладина. Поражение зла. У него оказалось гораздо больше терпения, чем ожидал Лилин. Когда карета въехала в низкий кустарниковый лес, со стороны дороги выстрелил золотой свет в форме полумесяца, целью которого, очевидно, был Лилин, сидящий в карете. Поражение зла паладина пылало несравненно жарко и обладало очищающей силой. Это заклинание было очень грозным против нежити, бесов, демонов и прочего зла. Даже Лилин не хотел сталкиваться с его очищающей энергией. Из кареты замерцали мощные магические лучи, и Лилин разорвал несколько свитков заклинаний. Волшебный барьер, дыхание дракона, огненный шар, кипящая энергия горячего пламени встретилась с ударом зла в воздухе. Во все стороны выстреливал огонь и ци, взрываясь сияющим светом и жаром. Волшебный защитный слой уже поднялся в воздух, предотвращая область от сканирования и предсказаний. Лилин обзавелся этим за последние 2 года. Мало того, что он изучил новые модели заклинаний, так у него еще было достаточно богатств и физических ресурсов, чтобы создать для себя необходимые магические предметы и свитки. Зло будет наказано. Лилин Фаулин, сегодня вас предадут суду за гибель невинных людей во внешних морях. Лорент был облачен в доспехи паладина, а на его покрасневшем лице ослепительно сверкали лучи света. «Хе-хе, паладин, разве вы не видели указ и заявление короля?» Лилин отдернул занавески кареты и вышел. Он, казалось, дразнил паладина. «Пираты во внешних морях не имеют ко мне никакого отношения. Как последователь бога правосудия, вы крепко держитесь за свое правосудие, переступая через закон». Очевидно, когда дело доходило до подвешенности на язык, Лилин имел над ним абсолютное превосходство. Лорент тут же покраснел. «Ах, это потому, что толпы дьявольских назойливых личинок сверлит в законах ходы, чтобы такие преступники, как вы, могли уйти от наказания. Сегодня я, Лорент, покончу со всеми этими ошибками». Зная, что он не сможет переспорить Лилина, Лорент решил использовать собственные методы, чтобы защитить свое правосудие. Святой свет окутал его длинный меч, а мощная ци стала еще сильнее, чем была у Зигфрида. Окутанный этим светом, паладин казался еще более безупречным. Он сформировал еще один слой полупрозрачной брони, завершив на своем оригинальном металлическом нагрудном щите. Все эти паладины такие хлопотные. Мало того, что они невосприимчивы ко многим негативным эффектам, так они еще обладают ужасающей жизненной силой, которая дает им устойчивость против всех видов болезней. К сожалению, я не единственный твой противник. Заклинание, которое Лилин готовил долгое время, было запущено. Удержание человека 2. Хотя его противник имел сопротивление к магии, он все же на мгновение поколебался перед лицом высокорангового заклинания Лилина. Кучер, все это время стоявший в стороне, внезапно шагнул вперед. В его руках мгновенно появился черный кинжал, позволивший ему прорваться через защитный барьер и оказаться прямо перед Лорентом. Кинжал, скрывающий в себе мощное проклятие, прорвался через защиту Лорента и образовал на его груди огромную рану. Тиф-осквернитель. Лорент отступил, а на его теле замерцали лучи божественных исцеляющих заклинаний. Его привычка не замечать простолюдинов привела к тому, что он не обратил внимания на обычного кучера, что дало Тифу шанс безжалостно его атаковать. «Ты на самом деле состоишь в сговоре с таким, как он. Заодно лишь это преступление тебя могут сжечь на костре». Лорент восторженно взглянул на Лиэлина перед собой, потому что ему, наконец, удалось найти доказательство того, что он – преступник. «Разве такое возможно только в том случае, если вам удастся отправить кому-нибудь эту информацию?» Лиэлин пожал плечами. Глава 882. Безупречное тело. Неожиданно раздались крики, заставив Лорента измениться в лице. «Мы окружены, и их численность огромна». Из тени внезапно появился высокоранговый наемный убийца, из груди которого торчала демоническая лапа с острыми когтями. Убийца пробормотал пару слов и рухнул, открывая фигуру высокорангового дьявола. «Ты на самом деле вступил в сговор с дьяволом», — крикнул Лорент, без колебаний атаковав. Он был потрясен. У этого дворянина, казалось, была какая-то страшная тайна, которая превосходила все его ожидания. «Быстро! Заклинание хаоса, которое я наложил, продлится недолго. Мы не можем позволить даже одному человеку уйти живым». Выражение Лиэлина было ледяным. За эти два года Тиф и Делия стали полностью подчиняться ему. Он собрал силы всех дьяволопоклонников, чтобы наверняка избавиться от Лорента. «Не волнуйтесь, господин, Делия теперь полностью демонизировалась. Имея под рукой Тифа, обладающего почти легендарной силой, для него не составляло никаких проблем, чтобы убить обычного высокорангового паладина. Учитывая, что они были из двух вечно враждующих фракций, в тот момент, когда они начали сражаться, накопленная у них ненависть внезапно взорвалась. Волны всевозможных заклинаний проливным дождем обрушились на лес. Жаль, что необыкновенная сила воли и мощь Лорента не имели никакого значения. Одного высокорангового дьявола и профессионала, близкого к уровню легенды, было достаточно, чтобы раздавить его. Окружающие его товарищи кричали перед смертью, терзая его душу, как муравьи. Неужели он достиг такого состояния? Глаза Лорента слегка затуманились, когда в его грудь вонзился черный кинжал. Его длинный меч давно исчез, а доспехи были полны прорех от едкого дьявольского огня. Он задыхался. Он ни капли не сожалел о том, что его жизнь подошла к концу. Нет, он испытывал возмущение и боль от того, что не смог свершить правосудие. Почему в мире живут такие люди, как ты? Он смотрел на приближающегося молодого волшебника, закрывая глаза и моргая кровавыми слезами. Потому что в этом мире неистовствуют дьяволы. Лиэлин, казалось, вздохнул, и кинжал дьявольской крови вонзился в лоб Лорента. Кинжал дьявольской крови задрожал. Это был высокоранговый паладин, подчиняющийся богу правосудия. Это определенно был самый сильный человек, от которого он когда-либо поглощал силу. Он передал телу Лиэлина страшную, неистовую драконью энергию. В конце концов, он закричал, не в силах вынести эту ношу. «Мой дьявольский кинжал был сделан на острове Фаулин. Я не использовал никаких высококачественных материалов, поэтому он не может выдержать это давление». Глаза Лиэлина сверкнули. Темный блеск влился в кинжал в его руках. «Ву, ву». Череп на рукояти кинжала ревел, когда многочисленные крошечные кровеносные сосуды простирались и фиксировались на каждой части тела Лорента. Эти кровеносные сосуды поглотили нечто, напоминающее опухоль. Мощная святая сила преобразилась до такой степени, что сам кинжал покрылся трещинами. Звон. Наконец, печально завопив, кинжал дьявольской крови разлетелся на осколки. Но за секунду до этого Лиэлин почувствовал передачу огромной жизненной энергии. Прозвучала подсказка и чипа. Бип. Носитель получил однократное усиление от кинжала дьявольской крови. Сила плюс 1.9, ловкость плюс 2.2, жизнеспособность 0.8. Текущая статистика Лиэлина внезапно обновилась. Сила. 10. Ловкость. 10. Живучесть. 10. Духовная сила. 10. Кровавая расправа и жизненная сила Лорента подтолкнули остальные характеристики Лиэлина к узкому месту в 10 очков. Как и 1 очко. В мире богов это было невероятно трудным препятствием, показывающим, насколько тяжело прорываться. Лиэлин услышал резкий звон из своей души. После того, Как все его характеристики прорвались, по всему его телу распространилась долгожданная сила, заставив его впасть в странное состояние. Очередное уведомление и чипа не заставило себя долго ждать. Бип. Общая статистика носителя достигла 10. Получен навык. Начальное безупречное тело. Затем последовало описание этого навыка. Начальное безупречное тело. Поскольку гены носителя прошли через начальную модернизацию, носитель получил качества, присущие исключительным существам мира богов. Тело носителя теперь обладает начальной устойчивостью к ядам, огню, холоду и коррозии. Выносливость к различным условиям повышена. Итак, один характеристика в этом мире является порогом для обычных существ, а 10 – для исключительных существ. Глаза Лилина сверкнули. Его текущая статистика снова обновилась. Лилин Фаулин. Возраст – 18. Раса – человек, волшебник 10 ранга. Сила – 10. Ловкость – 10. Живучесть – 10. Дух – 10. Статус – здоров. Навыки – крепок, эрудирован. Начальное безупречное тело. Слоты заклинаний. 4 ранга, 3, 3 ранга, 5, 2 ранга, 1 ранга, 0 ранга. Пробив это узкое место необыкновенной силы, Лилин почувствовал, что ограничения на продвижение его духовной силы ослабли. Теперь он стал чрезвычайно активным, и от контакта с пятым уровнем плетения его отделяла лишь пара шагов. «Разберитесь с последствиями согласно моим приказам», — Лилин медленно выдохнул, словно только что претерпел полную трансформацию. «Поняла, господин». Леди Делия поклонилась, а ее пылающие хвосты и дьявольские крылья игриво подпрыгнули. Хотя раньше они уже знали его личность, теперь Делия и Тиф относились к нему еще более благоговейно. На первый взгляд, он казался обычным, а это означало, что под этой маской было скрыто нечто более ужасающее. Делия, которая была дьяволом уже много лет, прекрасно это понимала. Что касается Тифа, которого в течение многих лет оккупировала сила души Лилина, то влияние на него Лилина, стоящего перед ним, было более чем очевидно. «Хорошо, мы с Тифом тайком отправимся вперед. Делия, ты отвечаешь за сеть в королевстве Домбрат, а также за ближайших последователей», — Лилин проинструктировал своих подчиненных. Все шло так, как он и планировал. Лилин повернулся, чтобы взглянуть в сторону имперской столицы. «Когда я вернусь в следующий раз, все будет совершенно иначе». Глаза Лилина заблестели. Гигантские лазурные волны бушевали и разбивались в бескрайнем море, а на расстоянии расплывчато виднелись ледяные глыбы и снежный бесплодный остров. Несколько чаек парили на горизонте, изредка издавая глухие крики. Торговое судно, направляющееся на север, неслось по ветру и волнам. Моряки, управляющие кораблем, были очень загорелыми, а их руки, покрытые темными мозолями, так крепко сжимали швартовую веревку, словно цеплялись за свою жизнь. Океаны на севере несколько отличаются от внешних морей Домбрат на юге. В этот момент все гости вернулись в трюм корабля, и на палубе остались только Лилин и Тиф, который был замаскирован под его дворецкого. Лилину нетрудно было адаптироваться перед лицом такого неожиданно буйного моря. Скорее, он начал вспоминать о времени, проведенном на Багровом Тигре. Королевский флот уже давно вернулся. Интересно, как дела у Изабеллы и остальных? Лилин пристально вглядывался в огромные волны, но не смог их увидеть. Он проинструктировал Тифа. «В Сильверму немного легенд. Тебя могут узнать. Поэтому, когда мы достигнем северных земель, тебе не нужно следовать за мной. Попытайся собрать некоторые силы в тайне». «Понял». Тиф прижал правую руку к груди, выглядя исключительно торжественно. В этот период времени он был уже уверен, что этот мелкий дворянин, действительно избранный крылатого змея, кукулькана и даже, может быть, дитя бога. «Мы, наконец, приближаемся к северной гавани», — Лилин кивнул, отметив, что корабль успешно прошел через бурю. Мир богов был огромным, и поспешные путешествия были изнурительным и опасным делом. Даже будучи волшебником среднего ранга, и имея при себе Тифа, который был на грани становления легендой, ему все еще требовалось много усилий, чтобы добраться с юга на север. Они покинули королевство Домбрат и направились на север, пройдя через многочисленные королевства людей и минуя несколько регионов, контролируемых другими расами. Несколько раз они даже сталкивались с опасностями. После этого конная повозка остановилась, и они пересели на корабль. Весь путь занял около года. «Добро пожаловать, уважаемый молодой господин», — подошел капитан матросов, во взгляде которого читалось уважение. Этот дворянин, которому удалось пережить несколько сильнейших штормов, не моргнув и глазом, был поистине человеком моря. Это означало, что он был достоин уважения этих моряков. Мы, наконец, преодолели эту неспокойную область, рассмеялся Лилин. В последнее время морские племена в этой зоне стали очень раздражительными. Цунами было вызвано разъяренным глубоководным китом. К счастью, нашему друиду удалось вовремя его успокоить. Его выражение стало мрачным. Если это будет так продолжаться, боюсь, нам придется отказаться от этого маршрута и пригласить великого или даже легендарного друида расследовать причины происходящего. Лилин должен был признать, что друиды были чрезвычайно опытны в защите окружающей среды и успокоении опасных видов. Будучи близкими к природе, большинство друидов составляли эльфы, хотя среди них не было недостатка и в представителях других рас. В Сильвермуне это было еще более очевидно. «Итак, мы, наконец, добрались до жемчужины северных земель», — восхищенно воскликнул Лилин. Сильвермун был городом волшебников. Этот легендарный город еще называли «жемчужиной северных земель». Город находился под защитой избранницы богини плетения, которая по совместительству была ее дочерью. Она представляла собой пик магии среди людей, и каждый год в это место приезжало множество волшебников, чтобы продолжить свое обучение и исследования. В Сильвермуне хранились самые передовые исследования в области магии, а в императорском дворце даже имелась информация о легендарных заклинаниях. Глава 883. Знакомство. Лилин явно не прошел бы мимо этого города магии. В Домбрат было немного информации, способной позволить добраться до высших рангов и стать легендой. Кроме того, Ичип проанализировал древнюю книгу, которую нашел Лилин, выяснив, что наследие арканистов и тайные искусства, вероятно, можно найти на северных землях. Обдумав все это, Лилин и решил отправиться в город Сильвермун. Хотя путь сюда занял почти год, это совсем не значит, что я ничего не приобрел. Лилин улыбнулся, запросив свою статистику. Лилин Фаулин. Возраст. 18. Раса. Человек. Волшебник 11 ранга. Сила. 10. Ловкость. 10. Живучесть. 10. Дух. 11. Статус. Здоров. Навыки. Крепок. Эрудирован. Начальное безупречное тело. Слоты заклинаний. 5 ранга. 2. 4 ранга. 4. 3 ранга. 6. 2 ранга. 1 ранга. 0 ранга. Получив безупречное тело, Лилин почувствовал, что его тело теперь способно лучше адаптироваться к ужасным условиям. Кроме того, его дух, похоже, прорвался через узкое место. Скорость его улучшения увеличились, словно давая ему толчок к собственному врожденному таланту в волшебстве. Лилин прорвался к 11 рангу после года медитации, даже не используя способности кинжала дьявольской крови. Теперь он мог использовать заклинание 5 го ранга. В мире богов волшебники 3 ранга могли использовать заклинание 1 ранга, волшебники 5 ранга, заклинание 2 ранга, волшебники 7 ранга, заклинание 3 ранга и так далее. Волшебник 11 ранга мог использовать заклинание 5 ранга, и только по достижении 15 ранга он получил бы доступ к заклинаниям 7 ранга, без обратной реакции. Именно тогда он стал бы волшебником высокого ранга. Высокоранговые профессионалы рангом выше 15 го пользовались особым отношением, вне зависимости от того, где они появлялись, и это, в частности, относилось к высокоранговым волшебникам. С большим количеством заклинаний, способных поражать целые отряды, их разрушительная сила превосходила силу тех, кто полагался исключительно на свое телосложение. Это ставило их на пик силы. Если бы в этом мире не было богов, то, учитывая тот факт, что они могли использовать заклинания священников, друидов и колдунов, мир богов уже давно называли бы миром волшебников. Волшебники сохраняли баланс сил в мире богов. Арканистам даже удалось создать огромную империю после заката богов, но, вскоре после возвращения богов, они рухнули. Из-за мощных способностей высокоранговых волшебников информация об этих заклинаниях строго регламентируется во всех странах. Сильвермун – единственное место, где все обстоит не так строго, подумал Лилин. Так было по причине того, что они были чрезвычайно богаты, а также поддерживались Мистрой, богиней плетения. У них, естественно, были возможности для этого. Говорят, что госпожа города Сильвермун, избранница богини плетения, которая, по слухам, является ее дочерью, несравненная красавица. Лилин погладил подбородок. Негласные слухи утверждают, что, приблизившись к богине плетения, можно получить ее благосклонность и даже увеличить количество слотов заклинаний низким рангом в своем арсенале. Это небольшое преимущество для Лилина было пустым звуком. Закончив анализ трех первых уровней плетения, он больше не нуждался в этих слотах низкоранговых заклинаний. Кроме того, если бы он слишком близко подобрался к богине, его маскировка могла быть раскрыта. Это стало бы настоящей трагедией. Если подумать, анализ стал прогрессировать гораздо быстрее с тех пор, как я достиг 11 ранга. Третий уровень почти полностью завершен. Чем выше был ранг волшебника, тем дальше он мог связаться с плетением. Поэтому и чип теперь мог анализировать плетение быстрее, чем раньше. Учитывая те ресурсы, которые может предоставить Silver Moon, мне не составит труда стать волшебником высокого ранга, но, чтобы стать легендой, потребуется удача. Кинжал дьявольской крови тоже особо не поможет, поэтому мне нет смысла выплавлять еще один. Когда его характеристики находились на отметке ниже 5, усиление кинжала было очевидным. Но между 5 и 10 очками он становился все слабее, не говоря уже о его нынешней бесполезности. Кроме того, было бы нелогично рисковать, нося с собой дьявольский предмет, ради такого незначительного увеличения характеристик. В конце концов, это была не сельская местность, как Домбрат. Здесь было много легендарных волшебников, но, вдобавок к этому, были и избранные, которые были олицетворением богов. Лилин не был уверен в том, что сможет им противостоять. Поскольку кинжал больше не давал ему никакого очевидного улучшения, Лилин был готов прекратить его использовать еще до того, как он сломался. Возможно, он передал бы его своим подчиненным. Если говорить о быстром повышении силы, в воспоминаниях Вельзевула есть немало способов. Они могут помочь достичь царства легенд и выше. Жаль, что все они либо имеют ужасные последствия, либо оскверняют все дьявольской энергией. Это слишком хлопотно. Думаю, для меня будет лучше идти по пути волшебника шаг за шагом. Будет еще лучше, если я смогу получить наследие арканистов. Пока Лилин находился в глубоких раздумьях, рядом с ним раздался застенчивый голос. «Мо, могу я знать, вы, ученик волшебника, направляющийся в город Silver Moon?» Этот голос пробудил Лилина из его мыслей, и он увидел перед собой трех девушек. Нет, трех девочек. Они, видимо, услышали о том, что море успокоилось, и решили выйти на палубу. Та, что заговорила с ним, была самой юной. У нее были каштановые волосы и голубые глаза. Легкая улыбка на ее губах оставляла о ней положительное мнение. Рядом с ней стояли две спутницы, одна из которых была выше другой. Казалось, они были сестрами, обе в синих клетчатых юбках с маленькими цветочками по краям и со сходными чертами лица. Тиф посмотрел на девушек, которые помешали его молодому господину. Хотя он скрывал свою силу, одна лишь его аура заставила трех девочек задыхаться и бояться. Простите, господин, мне просто любопытно. Девушка, стоящая посередине, схватилась за юбку с глазами, полными слез. Хотя рядом с ними были их домработницы и няньки, посланные их семьей, они никогда не сталкивались с настолько суровыми стариками, поэтому им и стало страшно. Прекрати, Тиф, ты пугаешь наших друзей. Лилин увидел фигуру за своей спиной и засмеялся, как самый теплый весенний ветерок. Это растопило их страх. «Мои извинения, молодой господин». Тиф сделал шаг назад. «И барышни, все в порядке». Девушка заговорила более свободно. «Меня зовут Бессани, а это две сестры, Иная и Сидора. Мы хотим учиться в Silver Moon. Вы тоже, господин, ученицы волшебника». Ученики волшебников были ниже 3 ранга. У них был талант к волшебству, и он могли использовать магию, произнося заклинание 0 ранга. Лилин просканировал девушек, узнав, что все они обладали волшебной аурой и имели контакт с первым уровнем плетения. «Меня зовут Лилин, и я волшебник». Лилин улыбнулся, скрыв свой ранг. «В конце концов, в этом не было никакого смысла, как мы и думали», — заговорила Айсидора. «Откуда вы, Лилин? Почему я слышу от вас южный акцент?» Эти девочки были как возбужденные маленькие воробьи, окружив Лилина и закидав его целой кучей вопросов. Лилин улыбнулся, отвечая им. Это была своего рода заразительная сила, способная производить на слабых существ благоприятное впечатление. Конечно, это также можно объяснить его обучением, как дворянина. Беседуя с девушками, Лилин смог быстро узнать о них основную информацию. Бессани и сестры происходили из двух маленьких северных семей. Они имели талант к волшебству, Их семьи решили отправить их на обучение в Сильвермун. Бессани была добродушная и говорила с большим энтузиазмом. Что касается сестер, Ина была не такой беззаботной и шустрой, как Исидора, и казалась более застенчивой. В этот раз мои родители дали мне 500 золотых монет, и мне придется использовать их экономно. Надеюсь, я смогу обучаться у волшебника среднего ранга. Бессани вдруг вздохнула, выглядя обеспокоенной. 500 золотых монет, очевидно, были огромным количеством, которого хватило бы даже дворянину, чтобы беззаботно жить в течение 5 лет. Однако для обучения волшебника этой суммы было недостаточно. Но что поделать, семья Бессани была самой мелкой из благородных семей. 500 золотых монет стоили им немалых усилий, и им пришлось продать кое-какую собственность, чтобы собрать эти деньги. Тем не менее все это оправдалось бы, если бы из их рядов смог подняться волшебник. При этой мысли Бессани стиснула зубы. Плата за регистрацию в самой бедной академии волшебников Сильвермуна составляет минимум 100 золотых монет. Что касается обучения у волшебника среднего ранга, это практически невозможно. Ученики из маленьких дворянских семей вроде нас могут только помогать другим с экспериментами или переписывать свитки, чтобы заработать денег. Айсидора криво усмехнулась. Очевидно, она разбиралась в обучении волшебников лучше своей подруги. Лилин кое-что понял. Эти волшебницы, вероятно, подлизывались к нему, чтобы стать союзниками, что и требовалось ожидать от дворян, да. После долгого обучения они знают больше, чем обычные среднестатистические граждане. Жаль, но большая часть их познаний бесполезна, вздохнул Лилин. Он выглядел моложе 20 лет и не носил эмблему, показывающую его ранг, как волшебника. Неудивительно, что его по ошибке приняли за ученика. Если бы он действительно волшебником низкого ранга, он мог бы разыграть перед ними спектакль, но у него не было намерений делать это, они были слишком разными. Глава 884. Север. Поразмыслив над этим, Лилин, естественно, ясно дал понять свою позицию. «В таком случае, мы больше не будем вас беспокоить». Голос Бессани был несколько разочарованным и даже расстроенным, когда она потянулась к руке Эны, чтобы уйти. А Исидора, напротив, казалось, была не согласна, но тоже не сказала ни слова. «Как здорово быть молодым!» Лилин уставился на спины трех учениц и вздохнул. Если сложить годы, которые он прожил в своем основном теле, то он годился им в прадедушке, или, даже, возможно, еще старше. Он, естественно, имел полное право говорить им то, что думает. Тиф, который был рядом с ним, видел, как выглядит старый и опытный Лилин, и его глаза показали следы шока. «О, мы добрались до гавани!» Лилин использовал орлиный глаз и посмотрел на гавань вдали, не в силах сдержать улыбку. Матрос на смотровой площадке тоже заметил это, и по всему кораблю тут же стали звучать радостные возгласы. Сойдя с корабля, Лилин расстался с Тифом, приказав ему действовать истине. Сам же он нанял карету и поспешил в сторону города Сильвермун. Он располагался недалеко от порта, и эта поездка заняла около дня на конной повозке. Кучер, управляющий каретой, был стариком со сгорбленной спиной. Сухие мышцы выступали на его руках, а его лицо украшало несколько длинных шрамов, которые, казалось, были напоминанием о былых приключениях или времени, проведенном в армии. Его звали Старый Баир, и он был довольно интересным. В его улыбке отсутствовало несколько зубов, но это не только делало его внешний вид менее угрожающим, но и даже заставляло его нравиться окружающим. Пак, старый Баир размахивал своим хлыстом во время разговора с Лилином. «У вас должно быть отличное предвидение, раз вы выбрали именно нас. Честно говоря, нет такой области, которую старый Баир бы не знал как свои 5 пальцев. Северные земли, особенно. Когда я впервые вступил в армию, глаза Лилина шныряли повсюду, осматривая достопримечательности. Первое впечатление, которое сложилось у него о северных землях, бескрайние равнины, не имеющие в поле зрения ни души. Вторая мысль, что у него возникла, здесь холодно. Настоящая зима еще не наступила, но люди уже носили толстые пальто. Глядя на пар, идущий изо рта старого Баира, Лилин усмехнулся. «Армия, значит, вы отставной солдат, с кем вы воевали?» Услышав это, старый Баир сделал вывод. «Вы, должно быть, издалека, да, так и есть. Я прибыл с юга, из королевства Домбрат». Лилину нечего было скрывать, когда дело доходило до его родины. У него не было криминального прошлого, а единственное, что заслуживало внимания, это его работа в качестве пирата. Но за него поручился сам король, что сделало это бессмысленным. Достигнув Сильвермуна, он не собирался скрывать свой дворянский статус и хотел посмотреть, сможет ли он получить особое обращение. «Юг – это хорошее место», – вздохнул старый Баир. «Как на севере не может быть битв?» Не дожидаясь ответа Лилина, он продолжил. «Мы должны отбивать вторжение орков и других амбициозных людских королевств, а также зачищать равнины от зеленокожих гоблинов. Эти жалкие гоблины плодятся, как ненормальные, и нам приходится истреблять их практически каждый год. Если сравнивать с орками и рыцарями из других королевств, я предпочел бы оставаться на равнинах и убивать эльфов, орки». Лилин ударил себя по лбу. «Точно, я забыл про них. Мир богов был огромен, а город Сильвермун был самым северным районом, оккупированным людьми. Между горным хребтом Зари и бескрайней пустыней располагалось множество племен орков и даже королевств. У людей были свои боги, а у орков – свои. Под командованием бога орков, Гильша, войны развязывались практически каждый год, когда они вторгались в цивилизованный мир. Исходя из собственных соображений, боги разделялись на фракции и конфликтовали, когда дело доходило до их организаций. Они даже сами участвовали в битвах. Похоже, боги никогда не смогут избавиться от своего эмоционального состояния. Разумеется, это верно и для магов, постигших законы. Так называемые боги и маги законов были лишь могущественными смертными. Лилин прекрасно это понимал. Конечно, он предпочитал, чтобы все было именно так. Если бы он потерял свою личность и эмоции, то, даже если бы он стал истинным высшим богом, между ним и компьютером не было бы никакой разницы. Бессмертие и свобода – два неразлучных аспекта. Империя орков часто сталкивалась с королевством и даже влекла за этим войны. Жители Севера, очевидно, не стали дожидаться, когда их убьют. Они собрались в Сильвермуне и, посоветовавшись, сформировали союз. Они использовали силу магии, чтобы эффективно противостоять вторжению орков. В этом мире люди имели большое преимущество. Их божественная сила в разы превосходила божественную силу орков. Даже раздираемый внутренними распрями, Сильвермун все еще мог твердо стоять. Статус Сильвермуна, постоянно участвующего в непрекращающихся битвах, становился все выше и выше, вплоть до того, что земли, находящиеся в его подчинении, постепенно расширялись. Повсюду звучали возгласы о том, чтобы избранная правительница Сильвермуна стала королевой, основав королевство Сильвермун и объединив северные земли. Это и стало причиной нынешнего крупнейшего кризиса и катастрофы. Конечно, старый Баир не рассказал ему всего. Некоторые вещи Лилин узнал из его описания. Новые дворяне хотят подняться, а старые не желают лишаться своих земель и статуса. Вполне ожидаемая реакция. Орки не упустили эту возможность, поэтому мир людей и находится теперь в хаосе. Поддержки, которую северные земли получают извне, очень мало, и, судя по всему, последние несколько десятилетий не были спокойными. На его губах появилась легкая улыбка. Хорошо, что здесь неспокойно. Лучше, чтобы все было не так спокойно. Как чужеземный дворянин, Лилин не мог попасть в центр Сильвермуна и получить знания, предназначенные для высокоранговых или легендарных волшебников, даже будучи волшебником среднего ранга. Независимо от того, откуда родом были эти дворяне или волшебники, все они предвзято относились к чужакам. Это было верно даже для Сильвермуна, проповедующего гласность и свободу. При обычных обстоятельствах, если Лилин не прожил бы здесь несколько столетий, не сражался бы за город на смерть и не подписал бы большое количество несправедливых контрактов, у него не было бы даже капли надежды на то, чтобы попасть в ядро правительства. Однако, когда над городом нависла угроза войны, все должно было измениться. Во время войны ради победы можно было многим пренебречь. Обычно жесткие правила продвижения можно было игнорировать. Если у вас были военные заслуги, вы могли быстро продвигаться и, возможно, даже достичь самого ядра. Главное, дожить до этого успеха. Следовательно, для Лилина, каким он был сейчас, война представляла огромные возможности. Она сэкономила бы ему много времени, чтобы добраться до центра Сильвермуна. Это был лучший путь получения высокоранговых и легендарных заклинаний. Что же касается опасности, ха-ха, когда Лилин чего-то боялся, Тив должен работать быстро. Мне придется изменить свои планы. Вместо того, чтобы вступать в гильдию волшебников, я сделаю все возможное, чтобы стать городским стражником. Война сулила простолюдинам одни лишь страдания, но была огромным шансом для героев. С тропами крови и ликвидацией гнилых старых организаций появлялось много возможностей для подъема новых организаций. Лилин, очевидно, собирался воспользоваться этой возможностью. Хотя это принесло бы людям огромные страдания, какое отношение это имеет к нему? Как только я проникну в городскую стражу, я уверен, что смогу быстро заработать боевые заслуги в обмен на полноценную информацию о заклинаниях. Так будет намного быстрее, чем если бы я добирался до башни волшебника и медленно накапливал там заслуги. Городская стража принадлежала исключительно главе города, а это означало, что он находился бы в непосредственном подчинении избранной. Мистра была бы еще одной гарантией его безопасности. «Мне очень повезло», — мысленно кивал Лилин, когда выражение его лица вдруг резко изменилось. Старый Баир остановил лошадь и выругался. «Черт возьми, там впереди неприятности». Лилин спрыгнул с повозки. Его прозорливость и качество его тела теперь позволяли ему легко распознавать происходящее впереди. Там было три кареты, выстроившихся друг за другом, и они были окружены группой существ. Это была группа зеленокожих монстров, похожих на дворфов с мышечной дистрофией. У них были большие головы с торчащими носами и ртами. Большинство из них были голыми, а в руках у них были деревянные дубинки, камни и другие виды оружия, когда они окружали и нападали на кареты. Снова эта проклятая кучка гоблинов. Они запасают пищу на зиму. Старый Баир выругался и горько засмеялся. «Боюсь, у нас проблемы. Эти гоблины нас заметили». Гоблины на дороге уже заметили Лилина и послали в их сторону волну зеленых потоков, окруживших их. Хотя в легендах говорилось, что гоблины не были способны победить даже десятилетнего ребенка, Лилин подсчитал, что их было более 500. Даже самые слабые черви обладали бы ужасающей силой, если бы их были сотни или, даже, тысячи, не говоря уже о крупных гоблинах и багбирах. Тела двух этих типов гоблинов были похожи на обычных людей. Они были облачены в рваные доспехи и были снаряжены оружием, предназначенным для элитных человеческих воинов. На зиму Лилин вспомнил содержание книги по географии, которую он когда-то читал. Крайне холодные северные зимы способны заморозить даже землю. Выйти на улицу в такую погоду, значит умереть. Эльфы и другие бродячие пустынные звери, а также орки с горного хребта Зари нападают на людей, чтобы пополнить свои запасы пищи, и их даже не пугает тот факт, что это может повлечь за собой войну. Это была битва за выживание. Поэтому, чем ближе была зима, тем более безумными становились эти существа. Это происходило потому, что, если бы они не запасли достаточно еды, то попросту погибли бы, не сумев пережить суровую зиму. Глава 885. Заклинание призыва. Лилин заметил налитые кровью глаза гоблинов, направляющихся к ним. Когда приближалась зима, даже самые слабые и трусливые гоблины сходили с ума. Они были мелкими, и Лилину было смешно смотреть на приближающуюся к нему группу зеленокожих низкорослых существ. Однако их взгляды были по-волчьи жестокими, и этого хватало, чтобы заставить дрожать от страха старого Баира, отставного солдата. Умереть от рук врагов, значит просто умереть, но умереть от рук гоблинов, значит пойти монстрам на корм. Старый Баир содрогнулся от одной лишь мысли об этом. «Пожалуйста, садитесь на лошадь и бегите, мой гость». В этот момент он вдруг стал решительным. Он вытащил ржавый длинный меч из-под сиденья кареты и освободил старую лошадь, запряженную в карету. Эта лошадь, может, и изнурена, но этой кучке коротконогих существ все равно не догнать ее. После того, как выберетесь отсюда, просто отправляйтесь назад. Не останавливайтесь, пока не доберетесь до гавани. Старый Баир передал поводья Лилину, поворачиваясь назад и занимая оборонительную позицию. «Как благородный молодой господин, вы, должно быть, учились в верховой езде, верно?» «МХМ», Лилин кивнул, но остался, так как его багаж все еще находился в карете. «Скажите, почему вы делитесь со мной своим шансом на выживание?» — спросил он с любопытством в голосе. «Я горяч, вот почему. Вы, дворяне, такие хлопотные. Быстрее, быстрее. Осталось не так много времени», — завопил старый Баир. Гоблины уже окружили их, подобравшись так близко, что они могли разглядеть грязь на их зеленой коже. Воздух наполнился их гнилостным запахом. «Вы настоящий солдат, но я не из тех слабых дворян». Лилин спокойно пошел вперед. Он закрыл глаза, и в этот момент вспыхнула угрожающая аура. Устрашение. Из него вырвался домен с мощью дракона, вынудив гоблинов немедленно прекратить свои атаки. «Вы грязные вульгарные ублюдки. Как смеете вы преграждать путь могущественному волшебнику? Даже смерть будет для вас слишком мягким наказанием. Грохот, грохот, грохот. Перед Лилином внезапно возникли пучки ослепительных огоньков. Малый огненный шар. Наружу вырвались многочисленные сферы пылающей энергии, тут же взорвавшись посреди группы гоблинов. Грохот, грохот. Пламя разорвало гоблинов на куски, разбросав их повсюду. Даже Багбер не могли устоять перед силой его магии. В земле появилось много огромных кратеров. Гоблины потерпели крах. Они, может, и сошли с ума из-за еды, но они не были так глупы, чтобы бросать вызов огромным драконам. Их словно предостерегли. Если они продолжат идти вперед, все умрут. А-а-а. Заклинание Лилина убило десятки сотен гоблинов, что повлекло за собой волну испуганных воплей. Остальные вопили, унося ноги. По дороге были разбросаны деревянные дубинки и камни, а некоторых гоблинов затоптали их же товарищи. Гоблины, которые были тяжело ранены, пытались уползти подальше от Лилина, словно спасаясь от демона. «Вы, оказывается, уважаемый волшебник», — старый Байер вытер холодный пот со лба. Как человеку, живущему возле Сильвермуна, ему была не чужда сила магии. «Большое вам спасибо». Старый Байер искренне поблагодарил Лилина. «Если бы не Лилин, его ждала бы жалкая участь, превратиться в гоблинское дерьмо. Такую смерть трудно было назвать достойной. С такой силой он, вероятно, ни ученик и ни волшебник начального ранга. Он должен быть, как минимум, среднего ранга», — предположил старый Байер. В этот момент в карете впереди раздался шум, и из нее показались испуганные лица нескольких учениц. «Сестра, я израсходовала все свои слоты заклинаний», — Айседора нахмурилась. «В любом случае, все ученики имели лишь несколько слотов заклинаний, и проблема заключалась в том, что они не были такими мощными. Не попади они прямо в цель, они не смогут убить даже одного гоблина. Вот почему заклинания ноль ранга называли шутками. Держитесь, скоро прибудет подкрепление из Сильвермуна». Бессани стиснула зубы, из ее рук вырвались туманные лучи. Головокружение. Хобгоблин, который уже был готов атаковать, опустился на землю и оцепенел, выронив из рук деревянную дубинку. Он потер голову, но, прежде чем он смог отреагировать, человек, похожий на домоправителя, опустил на его шею гигантский топор. «Хорошая работа». На лице Ины появилось радостное выражение, но уже через секунду она увидела, как толпа гоблинов подталкивает домоправителя к земле, раскрывая свои большие коричневые рты и обнажая острые зубы. «Нет». Бесса не плакала. Звуки рвущейся плоти оставили ее на грани отчаяния. «Мы умрем здесь, вот так, я не хочу. Я дворянка и волшебница. Я не могу так умереть. Моя судьба». Айседора выглядела так, словно вот-вот рухнет. Ина, которая обычно была тихой, в такой ответственный момент смогла выстоять. Если бы не ее забота, Айседору уже давно утащили бы гоблины. Когда Бессани была уже на грани полного отчаяния, ее внимание внезапно привлекла карета позади них. От нее ощущались мощные колебания заклинаний, и она увидела молодого волшебника, вышедшего наружу и разобравшегося с гоблинами с помощью нескольких огненных шаров. «Это, Лилин, у нас есть надежда». Бессани выглядела восторженной, внезапно начав размахивать платочком. «Лилин, мистер Лилин, пожалуйста, спасите нас». Нежный голос девушки пронзил воздух и привлек внимание Лилина. «О, я и не думал, что встречу знакомых». Лилин узнал молодых девушек с корабля. «Вам повезло, что мы снова встретились». Лилин не имел ничего против мимолетной доброты. В конце концов, он мог усилить их хорошие впечатления о нем. Конечно, он все еще считал трех этих учениц волшебника недостойными себя. То, что он действительно ценил, так это благодарность Сильвермуна. Городская стража Сильвермуна определенно расследует этот инцидент. Впечатление о том, что он добрый, было намного лучше, чем если бы его сочли злым и бессердечным. Лилин никогда не делал ничего, что противоречило бы его принципам. Все основывалось на пользе для него. Призыв зверя 4 ранга. Призывавшие лучи вспыхнули, и из них выскочили 4 диких волка высотой в 2 метра. Лучи заклинаний снова вспыхнули на теле Лилина, и, использовав еще 2 заклинания призыва, он стал контролировать 12 диких волков. У этих крупных хищных животных был жесткий мех, острые клыки и удивительная прыгучесть. Их глаза были наполнены жаждой крови. Заряд. Под руководством духовной силы Лилина 12 диких волков устремились в кучки гоблинов, которые уже осознали всю безнадежность ситуации и мысленно сдались. «А-а-а!» Волчьи крики были слабо различимы на расстоянии. Их сверкающие белые зубы рвали плоть гоблинов, которые оказались менее быстрыми. Слышны были жалкие вопли гоблинов, падающих на землю и разрываемых на куски, заставляя других бежать еще быстрее. С его духовной силой, для Лилина не был проблемой контроль над дикими волками. Он контролировал направление побега гоблинов, которые теперь начали набрасываться на кареты впереди. «А-а-а!» Большой хоб-гоблин рыкнул, проломив булавой череп дезертира, но это уже не могло удержать обезумевших гоблинов. Его рык быстро заглушили вопли гоблинов. Сотня гоблинских дезертиров, окружающих Лилина, бросились в строй гоблинов позади, что привело к огромному хаосу. Хотя гоблины сами по себе были неорганизованными существами, у них был приказ атаковать и уйти. Теперь, однако, они пребывали в хаосе. Вопли и топот слышались повсюду, и даже хоб-гоблины и багбир оказались против этого бессильны. Раздался слабый вой волков, внезапно дикий волк оживился и бросился на багбиров, прокусывая их шеи своими острыми клыками. По приказу Лилина, волки игнорировали бегущих гоблинов, вместо этого нацеливаясь на активную группу, отдавая особое предпочтение хоб-гоблинам и багбирам. Их командная система полностью рухнула, и гоблины, естественно, были побеждены. Многочисленные гоблины бросали из рук свои деревянные дубинки и камни, убегая во все стороны и оставляя позади кареты и выживших. От 12 диких волков Лилина осталось только 8. Все они получили травмы, но Лилин не расстроился. После того, как заклинание рассеется, они вернутся туда, откуда пришли. Если они умрут, так тому и быть. Даже если это волшебник среднего ранга, победить 500 гоблинов не так уж просто. Старый Байра выглядел шокированно. Эта последняя атака, в частности, имела стратегию. Это и есть искусство командования, о котором когда-то говорил лидер корпуса. Лилин тоже был весьма доволен результатами. Использование подходящих заклинаний в подходящее время – это то, чему должны были учиться все волшебники. Он гордился тем, что смог разогнать эту группу гоблинов с минимальными затратами и ограничить потери атакующих волков. «Вы в порядке?» Конечно, этим его гордость ограничивалась. Лилин имел богатый опыт, и, если бы он не мог справиться даже с этим, он бы должен был просто убить себя. «Мы в порядке. Спасибо, Лилин». Бессани поблагодарила его и начала рыдать над объеденным трупом неподалеку. «Дя», всхлип, «дядя Ита». У него уже недоставало нескольких частей тела, и весь он был покрыт следами от укусов. Это выглядело весьма ужасающе. Это был шедевр, оставленный гоблинами. Если бы Лилин подоспел немного позже, все люди в каретах превратились бы в нечто подобное. После этого Иная и Сидора, дрожа от страха, неоднократно выразили Лилину свою благодарность. Глава 886. Вербовка. Лилин и старый Байер молча смотрели на сцену перед собой. Останки жертв были собраны, но хоронить их здесь было нельзя, потому что их бы выкопали гоблины. Их должны были доставить в город Сильвермун, где священнослужители проведут все прощальные церемонии и благословения, а затем их похоронят. «Спасибо, лорд Лилин. Вы волшебник среднего ранга?» Бессани пришла в себя, уставившись на него глазами, размером с грецкий орех. «Я думаю, да. Я тоже собираюсь учиться в городе Сильвермун», равнодушно ответил Лилин, глядя на пейзаж вдалеке. Поскольку он повстречал Бессани и остальных, и они, к тому же, направлялись в одно и то же место, Лилин, естественно, был не прочь сопроводить их. Они радостно приветствовали его с распростертыми объятиями, поскольку это последнее нападение напугало их до смерти. Без защиты Лилина, возможно, никто из них не посмел бы продолжить путешествие. Юные леди в карете были удивлены. «Редко встретишь столь юного волшебника среднего ранга, как Лилин. Удивительно. Я всегда думала, что все волшебники среднего ранга – белобородые старики», — воскликнула Айседора. Она пришла в себя довольно быстро. «Ерунда. В мире много волшебников, которые более одарены, чем я. Таковых много и в городе Сильвермун», — скромно ответил Лилин, после чего атмосфера в карете стала более торжественной. В конце концов, волшебник среднего ранга был для мелких дворян чем-то грандиозным. Айседора и другие не осмеливались говорить, боясь оскорбить его. Бессани, казалось, собиралась заговорить, но так и не смогла ничего из себя выдавить, пока они не добрались до города Сильвермун. Лилин догадывался о ее замыслах, поскольку недавно на корабле она рассказала ему, что ищет учителя. Однако он не видел никакой выгоды в том, чтобы обучать ее, и это не было пустяковым делом. Откуда у Лиэлина время на это? В результате ему оставалось только делать вид, что он ничего не понимает. На вас напала толпа гоблинов, патрульный из Сильвермуна, похоже, очень серьезно отнесся к этому вопросу и пришел, чтобы зарегистрировать их лично. Понимаю, наш городской патруль скоро отправится на дежурство. В последнее время количество монстров в пустыне значительно возросло. Вам всем стоит быть осторожнее. Секретарь начал записывать имена Лиэлина и остальных, а также их ранги. Добравшись до Лиэлина, он вдруг перестал писать. Волшебник, пожалуйста, покажите мне свое удостоверение личности. Лиэлин кивнул, вытащив свое доказательство дворянства со значком волшебника и вручив их ему, что заставило секретаря тут же вскрикнуть от удивления. «Пожалуйста, возьмите свое удостоверение, лорд-волшебник среднего ранга». Волшебники 10 ранга был редкостью даже в Сильвермуне, особенно такие молодые, как Лиэлин. Это было довольно пугающе. «Хорошо, я хочу вступить в ряды стражи города Сильвермун. Не подскажете, где я могу записаться?» — спросил Лиэлин с улыбкой. «Вы хотите присоединиться к городской страже?» Удивлены были не только Бессани и остальные. Даже офицер подошел поближе, внимательно оглядывая Лиэлина. «Да, я отношусь к леди Хауп с огромным уважением, и мне нравится атмосфера города Сильвермун. Надеюсь, для меня найдется здесь местечко». Эта леди Хауп была правительницей города Сильвермун. Ее звали Алустриэль, и она была добрым и толерантным человеком, и одной из избранных мистры. Ходили слухи, что эта правительница очень либерально относилась к своим подчиненным разных рас. Она обожала переодеваться в простолюдинку и покидать пределы своего дворца, чтобы наблюдать за жизнью простых людей, что принесло ей поддержку низших классов. Естественно, Лиэлин нагло лгал. Его истинная цель заключалась в том, чтобы как можно быстрее ассимилироваться в войсках этой леди и подготовиться к предстоящей войне. Новости о войне просочились в массы. Возможно, многие знали об этом, но информация ограничивалась основной организацией градоправительницы. Именно здесь Лиэлин и хотел искать выгоду. «Сэр, вы должны понимать, что как только вы присоединитесь к Сильвермуну, на вашу свободу будет наложено множество ограничений. Хотя человеческие вотчины признавали дворянство других, дворяне на континенте традиционно считали, что настоящими дворянами могут по праву называться только те, кто имеет наследственные титулы и собственные территории. Было очевидно, что титул Лиэлина как почетного виконта не мог сравниться с уважением, с которым относились к волшебникам среднего ранга. Возможно, если бы он унаследовал остров Фаулин, все было бы по-другому, и к нему относились бы лучше, но барон Джонас был здоров и полон сил, поэтому Лиэлин мог лишь довольствоваться статусом его наследника. Благородных наследников, подобных ему, обычно называли сэр, и они не получали никаких особых привилегий или особого отношения. Сейчас Лиэлину напомнили об этом. «Это не проблема», — спокойно покачал головой Лиэлин, давая им понять, что он прекрасно все осознает. Хотя иностранные волшебники иногда могли получать миссии от городских губернаторов и выполнять обязанности патрульных, было ясно, что они оставались чужестранцами. Им не суждено было стать частью внутреннего круга управления. Когда начнется война, те патрулирующие волшебники не смогут избежать своей участи и будут принудительно призваны. Поэтому Лиэлин решил, что, поскольку в конечном итоге ему в любом случае придется участвовать в войне, то будет лучше заранее присоединиться к ним со своим статусом благородного наследника. Офицер смотрел на Лиэлина, как бы пытаясь прочитать его мысли. В конце концов, ему пришлось неохотно сдаться. Затем он позвал другого офицера, чтобы проводить Лиэлина. «В таком случае, Аулин, помоги волшебнику Лиэлину». Даже когда она убедилась, что спина Лиэлина затерялась на улицах, Бессани сохранила выражение неверия на своем лице. Он сразу же присоединился к городской страже. Возможно, лорд Лиэлин на самом деле является вторым сыном знатной семьи и надеется таким способом стать рыцарем. Алустриэль, естественно, обладала властью присваивать дворянские титулы. На самом деле, власть, которой она обладала на севере, ничуть не уступала таковой у королей любого человеческого государства. Она была очень щедра. Для вторых и третьих сыновей дворян, а также других авантюристов, служение Алустриэль ради становления виконтом было довольно хорошим вариантом. Будучи благородным волшебником в городской страже, он, естественно, получал бы больше внимания и льгот по сравнению с другими. Какие еще выгоды получали наследники? Возможно, Должность военного волшебника предоставит ему более высокую власть в библиотеке волшебника Сильвермуна, и он получит доступ к более современным книгам. Лорд Лилин, вероятно, руководствовался этими целями, когда принимал это решение. Инна покачала головой, выразив свое собственное мнение. Надо сказать, что, хотя она была довольно необщительной, ее предположение было близко к истине. Однако они зависели от интересов своих собственных семей, и не могли быть такими же безрассудными, как Лилин, чтобы делать то, что им вздумается. Очень жаль, как волшебники, мы, конечно, должны погружаться в море знаний, а не отдавать себя атакам и убийствам. Айседора была самой мрачной среди них, и чувствовала разочарование из-за решения Лилина. Давайте больше не будем говорить об этом. В какое учебное заведение отправимся? Я слышала, что в Сильверхенде довольно неплохо, но они не выделяют учащимся жилье. Если мы выберем его, три волшебницы быстро позабыли о Лилине благодаря Айседоре, и начали обсуждать свои будущие исследования. Для них это была действительно самая важная проблема. Здесь действительно очень здорово. Лилин последовал за офицером по имени Аулин, осматривая окрестности. Оформление Сильвермуна, как северного города волшебников, было чрезвычайно изящным, и было полно искусства, заимствованного у эльфов. Кроме того, Лилин видел на улицах представителей множества разных рас, включая дворфов, полуросликов, эльфов, карликов и даже зверей-рабов. Эта страна оказалась очень либеральной, что удивлены. Аулин улыбнулась, снимая свой шлем и демонстрируя блестящие длинные волосы, такие же яркие, как серебро, а также заостренные уши и красивую гладкую кожу. Было ясно, что эта стражница была эльфийкой. Хотя большинство эльфов прислушались к призыву эльфийского бога жить на огромном острове за океаном, все еще было много племен, которые предпочли остаться на континенте. Северный город Сильвермун был важным эльфийским поселением, а чистые люди составляли не более 40% его населения. Пятую часть составляли свободные эльфийские граждане. Это потому, что я вырос на юге, непринужденно объяснил Лилин. Хотя дварфы и полурослики встречались и в королевстве Домбрат, их было немного. Что касается эльфов, они были рабами высшего класса, и их очень редко можно было встретить на улице. С тех пор, как Балтийский архипелаг пал, порт Венера острова Фаулин завладел частью их работорговли, получив несколько чистокровных эльфов. Естественно, ни Лилин, ни барон Джонас не признались бы в этом. После этого эльфийка Аулин привела Лилина в мэрию. Каждый год Сильвермун привлекал множество волшебников и посторонних, и процесс вербовки был у них хорошо налажен. Все процедуры прошли гладко, так как личность Лилина не была сфабрикована. Все тайные оттиски на его документах были в полном порядке. Все готово. «Поздравляю с вступлением в ряды городской стражи, дитя», — сказал пожилой волшебник, выглядящий очень энергичным. Он был одет в красивую военную форму, обладал глубокой проницательностью благодаря многолетней службе в армии. Этот волшебник был боевым магом, и его опыт определенно намного превосходил таковой у тех, кто работал в лабораториях. Кроме того, аура, которую он источал, не позволяла Лилину недооценивать его. Это была аура, по крайней мере, волшебника высокого ранга. Хотя талантливые волшебники были редкостью, в Сильвермуне, очевидно, не было в них недостатка. Благословив Лилина, высокоранговый волшебник вручил ему комплект военной униформы, аналогичной той, которую носил он сам. Ей недоставало только почетных медалей и других военных наград.